Это повесть о Всеволоде, одиноком, неверующем, разочаровавшемся в жизни молодом человеке. Однажды он попадает в автокатастрофу, поставившую его на грань смерти. Но Господь чудесным образом посылает несчастному спасение, отправив в египетскую пустыню в 380 год по Рождестве Христовом. Неожиданно для себя Всеволод находит там друга и наставника, монаха Феодосия, благодаря которому он обретает веру, что помогает ему в итоге стать священником.